Согласно внешнеполитической концепции правительства, война на Западе должна была, несмотря на поражение Франции, закончиться неизбежным разгромом Германии, после чего возрожденная Польша вместе с великими державами должна была нанести поражение врагу номер два – Советскому Союзу и овладеть всеми восточными землями. Но пока что поражение Германии отодвигалось в неопределенную даль. Тадеуш, как человек военный, просто не видел в Европе силы, которая могла бы противостоять немцам. Кроме, пожалуй, все той же Советской России. И все его рассуждения замыкались в круг, из которого выхода не было. Посему Белинский считал, что первейшая его обязанность – сделать все, чтобы к нужному часу штаб автономного центра имел в распоряжении дивизию 7-10 тысяч человек с оружием и боеприпасами, обмундированием и медикаментами. Пока, правда, по дивизии далеко, как до неба. Прежде чем сформировать полки и батальоны, надо найти тех, кто способен ими командовать, и кто согласится с предложением штаба, ибо иные бывшие капитаны и майоры успели за год переменить веру, служат теперь советом, и угрызений совести у них нет. Тот же Виктор Цеппель, Харунжи, разве же он исключение? Мрачек. Шеф экзекутивы, когда штаб натыкается на отказ сотрудничать, требует права на жизнь отступника. Ему бы только кровь лить. Не понимает, это сейчас, пока в Белостоке мир да покой. Те паны-офицеры не желают ничего слышать ни о мундирах, ни об оружии, ни о строе. А придет судный день и позовет Речь Посполита под свои знамена. Все придут, и эти тоже. Нет-нет, мрачику отдавать этих людей нельзя, не годится. И не в том высшая цель, чтобы истреблять где-то в лесных дорогах сельских активистов или хлопов. Нет, не в том. Тадеуш не отрывал глаз от измученного, осунувшегося лица Стефании. То, что она принесла из сувалок и сейчас обстоятельно выкладывала им обоим, ему и Голиану, только на первый взгляд казалось немыслимым. На самом же деле было логическим завершением всего, что подозревал Белинский, и о чем говорил еще раньше Семен Васильевич. Итак, немцы. Немцы приручили роту Пшебышевского. Немцы руками обманутых польских солдат вершили кровавый террор. Их такое положение вполне устраивало. Пусть поляки и русские уничтожают друг друга. По докладу Стефании Белинский мог принять лишь одно решение – всякие контакты с ротой Пшебышевского прекратить. От акции роты отмежеваться. Так он и приказал Голиану, и комендант обвода с таким решением согласился. Но Белинскому не давала покоя еще одна мысль – что же это за филиал там, в Сувалках? Кто его организовал, Варшава или немцы? Если Варшава, то как немцы поставили во главе своего человека? А если сами немцы, то почему о нем говорил еще покойный Генрих Пич? Как ни крути, предостережение русского подтвердилось. О своих сомнениях Белинский сказать не мог, он лишь думал, что такие сведения никакой бумаге доверять нельзя, что никакие нарочные здесь не годятся, и что в Варшаву теперь придется идти самому. От Голиана они ушли вместе. Тадеуш и Стефания, и комендант проводил их понимающим взглядом, ему давно все было ясно, и осуждать этих двух Голиан не собирался. Стефания была так измучена и потрясена пережитым, что, придя домой, бессильно опустилась на тахту и притихла. Волна безмерной жалости захлестнула Тадеуша, он, словно ребенка, раздел ее, отнес в ванну и, преодолевая ее сонливую вялость и апатию, искупал, укутал в огромную махровую простыню и уложил в постель. Когда через 10 минут принес из кухни кофе, она глубоко спала, разметав по подушке сырые волосы и подложив под щеку ладошку. Тадеуш выключил свет. Встал на колени, положил голову рядом с ее головой, она выпростала из-под простыни левую руку, обняла его за шею, глубоко вздохнула и затихла. Он стоял так, боясь шевельнуться, пока не занемели колени. Потом, зная, что Стефания все равно не проснется, снял руку, поднялся, постоял, прислушиваясь к ее ровному дыханию. Из окна уличный фонарь отбрасывал свет на потолок. В комнате было уютно и тихо. Тогда уж подумал, что Стефе может стать холодно, осторожно укрыл ее одеялом и сел в кресло, думая о том, что Семен Васильевич дал дельный совет, что эту женщину надо взять к себе, в Белосток. Стефания, конечно, ни за что не согласится выйти из борьбы, скажи ей об этом прямо, пожалуй, оскорбится. Спросит, вы переводите меня в Белосток? Так не скажет ли пан Храбя в каком качестве? И глянет строго. В качестве связной штаба. Вот кем ей придется стать, и чтобы ездила по воеводству пореже. и только с его личным поручением. Он проснулся уже под утро от того, что Стефания нежно и осторожно дотрагивалась губами до его лица. Она была уже одета и причесана, словно собиралась куда-то. На столе дымился горячий кофе, несказанно ароматный. Она терпеливо ждала, пока Тадеуш приведет себя в порядок и пока выпьет кофе, смотрела на него все это время внимательно и словно бы настороженно. Потом унесла чашечки в кухню, а когда вернулась, села не на диван к Тадеушу, а напротив, в кресло, где он коротал ночь. Стефани вела себя странно, смотрела на него в упор, неотрывно и молча. Наконец решилась. — Я вчера не все доложила, не хотела при пане Голиане. Скажи, энковудисты знали, что я должна была возвращаться из сувалок? Могли знать? Такого вопроса Тадеуш не ожидал. Скрывая смятение, пожал плечами, спросил чуть медленнее, чем нужно. — С чего ты взяла? Она досадливо поморщилась. — Неужели я кажусь тебе такой непроходимой дурой? Они что, не слышали той пальбы там, на реке, когда застрелили Генрика? Но я же не просто прошла потом русскую пограничную линию. Я там провалилась в яму. Не очень глубокую, по пояс, но в ней полно воды. Не знаю, что за яма, не видела в темноте, и я закричала. Очень уж все было неожиданно. А может, просто испугалась. И еще выстрелила, у меня в руке был пистолет, и он был заряжен. И тогда я еще раз испугалась. Вот сейчас прибегут русские, это их ловушка. Но никто не прибежал. Ты можешь сказать, почему? Почему они дали мне пройти? Потому что Семен Васильевич знал. Потому что он очень хотел, чтобы ты принесла мне подтверждение связи Пшебышевского с немцами. Потому что Семен Васильевич не хочет, чтобы возник союз между нами и немцами, и думает, что может такому союзу помешать. Потому что он великодушен и хочет, чтобы я сберег тебя. Как много было этих «потому», но ничего нельзя сказать вслух. И он ответил, словно сам верил в то, что говорил. Даже если предположить, что тебя действительно пропустили, то почему ты уверена, что ждали и пропускали именно тебя? Русские, конечно же, слышали перестрелку на реке и видели немецкую ракету. Значит, могли думать, что прорывается кто-то из их людей. Разве нет? Стефания смотрела в его глаза пристально, неотрывно. Бог мой, Иисус Христе, сколько раз ему придется выдерживать этот проницательный, все понимающий взгляд? Как долго сможет держать ее в неведении о своих немыслимых, недопустимых и все же существующих контактах с Семеном Васильевичем? Знать об этих контактах не мог, не должен был ни один человек на свете, а уж Стефания прежде всего, глядя на нее, думал, молчит, еще не поверила. Любит его, конечно же, любит, но вот замкнулась и не подступишься. Как-то в раз они ролями поменялись, — улыбнулся. Эти слова надо было говорить только с улыбкой. «Стефа, скажи прямо, что тебя мучает?» Она не приняла улыбки, голос был мертвым. «Ты сам знаешь». «А, так ты мне не веришь?» «Послушай, ты меня подозреваешь, да? В чем же?» Она повторила, «ты сам знаешь». Тогда уж встал. «Да, конечно, Стефания совсем не дура, она все давно связала. И январское задержание, которое он скрыл ото всех, и его ночной приход, хотя дом, конечно же, был под наблюдением, и этот благополучный переход через границу, он понял, что бледнеет от волнения. Теперь надо было уйти, бежать без оглядки. У него нашлись жесткие слова, и он произнес их, еще не зная, что они будут сжечь их обоих. Тогда я предлагаю тебе выход. Я сейчас уйду, а ты подай рапорт о своих подозрениях пану Голиану, и пусть он отошлет его в Варшаву. Кого-нибудь оттуда пришлю, чтобы разобраться, а я, пока меня оправдают, передам свои полномочия начальнику штаба. Если оправдают, будут нести службу. Не оправдают, пущу себе пулю в лоб. В любом случае, твоя совесть будет чиста. Он собрался быстро, стараясь не смотреть на замершую в кресле Стефанию. Без кровинки в лице она следила за ним напряженным взглядом, все еще не веря, что он вот сейчас уйдет, и все в ее жизни кончится. Она же не такого хотела. Она хотела, чтобы Тадок помог ей, снял с ее души этот непомерный груз, эти невесть откуда пришедшие мысли, эти недостойные обоих подозрения. Она знала, надо встать и подойти к нему, и закинуть ему руки за шею, и прильнуть к нему, и спадет тяжесть с души, и вернется то сладостное состояние, которое жило в ней совсем недавно. Но она не могла себя переломить. Слишком тяжело ей было там, на той стороне, слишком много людей умерло на ее глазах, и в эти дни во славу Польши. С остановившимся сердцем она услышала, как щелкнул замок. Ударил в окно первый луч взошедшего солнца. Все в комнате засветилось, заискрилась мягкая серебряная фигурка Христа на чугунном распятии. Вставал новый день, день без Тадыка. Тадеуш Белинский сидел на скамейке у вокзальной стены и безучастно смотрел, как с грохотом и лязгом подали к перрону белостокский состав. Как вспыхнула обычная вокзальная сутолока, как полезли по вагонным ступенькам гомонящие люди с мешками, узлами и чемоданами. Вся эта чужая суета не трогала. Он должен был ехать этим поездом, но еще час назад, когда брал билет, уже знал, что не уедет, не сможет уехать. Опустошенный и подавленный, он пытался собрать мысли, привести их в порядок. Чего ради все это нужно, то, что он сделал? О сувалках варшавские лидеры, несомненно, знали, зачем же посылал Стефу, рисковал ее жизнью. Какой вообще имеет право распоряжаться сотнями, тысячами чужих жизней и судеб? Генрик погиб на пограничной реке. Наверное, его кто-то ждет, и завтра будет захлебываться слезами, когда Стефания расскажет. Могла и она остаться на той стороне. Как страшно ему было, когда Семен Васильевич сказал: «Не дай бог Стефания там о чем-нибудь догадается, она слишком, слишком проницательна». Тадеуш опять увидел ее замкнутое, без кровинки лицо, ее тоненькую, словно окаменевшую фигурку в глубоком кресле. «А, дьявольщина! Вольно же тебе, пан граф, любить столь проницательную женщину, но глупо же было пытаться водить ее за нос. Отчего бы не сказать ей прямо, варшавские лидеры толкают нас в объятия немцев, а по мне уж лучше контакт с Семеном Васильевичем, хоть он и большевик, и инкобудист, но ведет себя по-джентльменски, и сверхчеловека из себя не корчит. Но, пан Езус, Стефа ради Польши на все готова, это он знает, в этом уверен. Как же он прежде не догадался? На все, кроме союза с крыжаками. На дружбу с немцами она не пойдет, конечно, не пойдет. Вот он довод. Ему стало 100 крат легче. Душевная боль отступила, словно и впрямь сыскался выход, словно Стефания могла бы принять его рассуждение. Что же с ним такое, Иисус милосердный? Разве нельзя жить на белом свете без этой женщины? Тогда уж сам, того не сознавая, тряхнул головой. Можно, конечно, можно. Только зачем? Для чего? В эту минуту он смотрел на себя, словно со стороны. Смотрел удивленно. Как же можно так терзаться? В таком возрасте, ради женщины. Потом сердечная мука навалилась с новой силой, и он понял, что все его рассуждения о немцах, о контакте с инкобудистом, о варшавских лидерах и прочем, все они не нужны никому, ни Стефе, ни ему. Все надо и можно решить просто. Я люблю эту женщину, и жизни мне без нее нет. К ней надо прийти и сказать: «Стефа, мы разве можем друг без друга?» И если скажет «можем», ибо нет ничего выше долга перед Польшей, тогда с моста вниз головой в Неман. И все кончится, и боль, и сердечная мука, и окружавшая его правда и неправда, которую он переставал различать. Тадеуш пришел к Стефане уже затемно, и сказать не успел ничего. Стефа прямо тут, у двери, обвела руками его шею, уткнулась лицом в грубое сукно куртки, и он, бережно поглаживая его вздрагивающие от рыданий плечи, оглушенный, умиротворенный ее бурным порывом, лишь через минуту разобрал едва слышный шепот: «Не говори, ничего не надо. Ты один, Тадык, только ты». Контроль за следствием по скидельской трагедии Хмелев, заместитель Гурина, взял на себя. И надо отдать ему должное. Скидели разве что не жил, и райотделу 2 месяца ни сна, ни передышки не давал. Теперь дело, наконец, закончили, и Семен Васильевич утвердил обвинительное заключение, не перечитывая. 3-жды его правил, знал, что называется, наизусть. Подшил все тома Хмелев собственноручно, никому не доверил, и подшил мастерски. Все 7 томов, один в один, в плотных картонных обложках, с черного цвета корешками, высились внушительной горой на столе Семена Васильевича. Оказывается, подростком, еще в 20-м году, определен был чекистами из дома для беспризорных в переплетную мастерскую. До сих пор любил и запах столярного клея, и шелест мягкого, податливого лидерина. Прокуратура, Гурин знал, решила провести над участниками расправ открытый судебный процесс прямо в Скиделе, но никак не могли найти подходящего человека, чтобы выступил по делу обвинителем. Прокурор очень хотел, чтобы это был кто-то из местных, знающих, что такое панский гнет и бесконечный голод, и полонизация, Но чтобы широта взглядов оградила его от слепой жажды мести, и чтобы юридическую подготовку имел. Гурин, отдав Хмелеву том с обвинительным заключением, поинтересовался, что нового слышно из прокуратуры. Хмелев, понимающе кивнул. «До обеда еще звонили, сам прокурор, да я вас беспокоить не стал». Веселым тоном говорил, приехал, мол, из Минска, с курсов на должность заместителя прокурора товарищ... Имя назвал Максим Астасевич. Сказал, совсем молодой, 25 ему, но с правой стороны голова седая. Столько при панах перенес. Кандидатура, сказал, лучше быть не может, польский коммунист. Хорошо, тома забирай, распорядись, пусть перешлют в прокуратуру. Хмелев поднялся. Что нам делать с письмами? Вот уже третий месяц, как в НКВД, в партийный комитет и в исполком шли потоком письма из Скидели и сел района. Сначала люди беспокоились, отчего так долго идет следствие, и не пора ли судить тех клятых катов, что издевались над скидельцами. Когда развернулись допросы и очные ставки, стали писать о себе очевидцы и потерпевшие, и нашлось 18 таких, что прежде по делу не значились. Хмелев приказал всех их допросить, и материалов набралось на целый том. В одном письме, написанном по-польски, назвали двух карателей. Станислава Гамулецкого и Леона Павловского укрылись в Заблудове, мышками притаились. Гамулецкий прежде был в Скиделе членом комитета по борьбе с коммунизмом, а Павловский служил в полицейском пастырунке. И ходили они в тот злой день вместе по Скиделе, бросали гранаты в окна, где жили семьи повстанцев. Письмо пришло без подписи, но Хмелев приказал все проверить и по Скиделе, и по Заблудову. И все сошлось. Обоих арестовали, привезли в Скидель, их там все знали. Последние дни письма шли другие, гневные, яростные. Они взывали к справедливости, к возмездию, требовали беспощадной и самой жестокой кары скидельским палачам. Потому требуем расстрела для всех, чтобы не топтали нашу землю. Писали и те, кто пострадал, и их родные. Немало было и коллективных писем от сельских сходов. Все такие письма с требованиями кары, набралось их больше сотни, Хмелев собрал в отдельную папку. В дело не вошьешь, но и без внимания оставлять не следует. Потому и спросил Семена Васильевича, что с ними делать. Гурин побарабанил пальцами по столу. «Давай так, сходи с ними в прокуратуру, покажи, а там посоветуемся». Прокурор был прав. Лучше Максима Астасевича по скидельскому делу выступить не мог никто. Первый допрос Максима и первая пытка в дефензиве пришлось на тот день, когда ему исполнилось 18, ровно 7 лет назад. Схватили по подозрению как комсомольского вожака, привезли в Белосток и выколачивали связь с большевистским подпольем в Крынках. Согнули в три погибели, локти меж колен, аж спина трещала, просунули под коленки палку, чтобы не разогнулся, и рук не вытащил, и били резиновой дубинкой по голым пяткам. Максим сухощавый, жилистый, молчал час, на втором потерял сознание. На другой день пытали водой, опрокинули на спину, рот заткнули тряпкой и через воронку лили в нос, пока не захлебнулся. На третий день, откачав, лупили резиновой дубинкой по голове. Максим и третий день молчал. После недели истязания его выпустили под надзор полиции, и он еще 3 года, до 36-го, проработал в подполье. Только не в Крынках, оттуда удалось через год уехать. А в Августове. Потом партгруппу выдал провокатор, и Максима упрятали в березу картузку. Белорусы называли ее «картуз береза», и в призывах к громаде так и писали «снести с лица белорусской земли страшенную каторгу в картуз березе». Комендант картузской каторги, инспектор Гефнер, говорил, что для его заключенных есть лишь 2 пути — либо в могилу, либо в госпиталь, и оттуда все равно в могилу. Когда Максима и еще 7 узников привезли в Березу, жандармы всех построили, сами стали 2 шеренгами напротив, у всех в руках дубинки. Караульный комендант скомандовал всем приготовиться. Заключенный раздевается по счету. За промедление накажу на месте. Считаю 1, 2, 3. Оказалось, что за эти 3 секунды надо было сбросить пиджаки и брюки и обувь. За 3 секунды? Люди глазом моргнуть не успели, как на счете 3 на них обрушились дубинки. Первое избиение в тот первый день за неисполнение приказа. Колотили 5 минут, и все сначала. Всем приготовиться, раздеться по счету, считаю, 1, 2, 3. И снова град ударов по голове, по рукам, по спинам, только била другая шеренга. Первая хохотала. Так издевались до обеда, учили солдатской сноровке. Вместо обеда отправили на работу, запрягли всех вместе в барану, на баране каменюки и заставили таскать по полю, подгоняя дубинками. Геффнер к вечеру пришел сказать: «У нас военно-трудовой лагерь, мы вас выучим, псякрев, познаете и солдатское повиновение, и бескорыстный труд, а ночью можете друг друга агитировать, коли будет охота». Раз в 3 месяца в Березу-Картузку приезжал следователь из Варшавы, из Министерства справедливости, так называлось Министерство юстиции. Вел беседу с глазу на глаз и Максима вызывал. Разговор всегда один и тот же, холодно-вежливый, следователь, упаси бог, и пальцем не трогал. Есть ли желание у пана получить освобождение? Не хочет ли пан служить в польской армии? Если хочет, то пусть пан соблаговолит подписать декларацию об отречении от коммунизма. Максим стоял на своем. «Не могу. Сижу зря, меня оговорили, явное недоразумение. Он точно знал. Конфидент дефензивы его не назвал. Улик против него не было. Взяли, когда явился за листовками, на проваленную дефензивой конспиративную квартиру. А знать про него ничего не могли, он с конфидентом знаком не был».